Девятый урок. Во имя соединения восточных врат с вратами западными, слава. Молитва. Возвещай, возвещай, о Спаситель, благую весть свободы всем существам, чтобы входил в нас дух жизни, рожденный без страха, возросший без защиты и покровительства, учитель всего рода людского, еще слишком привязан я к двойственности форм и не различаю за ними реальность. Но однажды взойдет в душе моей солнце и озарит великолепными лучами смутный хаос моей жизни и повторится древнее откровение. Свет есть вечно сущий, и как я пребываю в тебе, так и ты во мне неотделима. Восходи, поднимись в самый зенит ясности, дабы человек пробудился и постиг, что значит быть поистине свободным, достичь свободы тела и духа, найти в глубине своего существа Спасителя свободы, того, кто вновь рождается ради человека, зачатый непорочной девой в чистоте духа и возвещает истину о спасенной земле. И пусть это благословенное слово свободы разнесется нынешним утром по всему миру, чтобы каждый из нас мог найти то, что принадлежит ему по праву рождения. Когда же приблизится час полуночи, конец тяжкого заточения, дай мне силы собрать все остатки жалких и суетных мыслей и бросить их в горнило духа, дабы сгорели они в пламени божественной любви. Одинок мой путь, и неразумно оглядываться назад, ибо там, в прошлом, лишь пыль истлевших костей, бесполезные воспоминания. Я хочу приветствовать день освобождения и всякий последующий день, следуя высшей любви, и жизнью своей выражать цель существования, признавая права моих собратьев, которые, подобно мне, суть отражения изначального света. Уже не буду я держать под спудом свой разум, но без страха начну свидетельствовать об истине, чтобы открыть путь другим людям, дабы их светильники, которые еще едва теплятся, разогрелись в полную силу во славу Тебе, тому, кто освещает мир миров. Предчувствие этой вести уже витает над безднами мрака и невежества. Ею дышат течи, легкие наполняются дыханием жизни, и она дарует надежду, истину, мир и готовит пришествие любви. Итак, свобода послужит той путеводной нитью, которая поведет армии искателей любви, подлинных вестников мира, рожденного доброй волей. Приблизь тот день, открой час, я иду к тебе. Да будет так, и благо всему сущему. Внушение. Активность нервных узлов. Интуиция и самореализация. В двух предыдущих уроках речь шла о режиме питания. Отдельные положения были рассмотрены с научной точки зрения и установлены более твердо. Однако мы не стремились дать сразу как можно больше сведений, ведь чтобы все хорошенько обдумать и использовать наилучшим образом, необходимо некоторое время. Мы не хотели задевать ваши чувства и вообще предпочли бы не обижать никого, даже клопов. Но со взрослыми людьми нужно говорить откровенно. Обычно после седьмого урока большинство учеников нас покидает. Это означает, что учение слишком сильно подействовало на них, и они испугались. Да, именно испугались, хотя распознать и признать свой страх способен не каждый. На самом деле люди боятся собственного сознания. Вдруг оно пробудится и осудит, и покарает их. Кроме того, многих, как ни странно, пугает лучшая жизнь. Принять ее не позволяет гордыня. Ученики оставляют нас, но начинают сожалеть об этом позднее, когда сталкиваются с очередными проблемами. Иные отказываются от учения, боясь потерять престиж среди себе подобных, но потихоньку продолжают выполнять некоторые упражнения. Своим друзьям они иногда говорят, что сначала восприняли нашу систему как божественное откровение, но теперь смотрят на нее иначе. Практикуют же только самую важную часть, о которой, впрочем, сами знали уже давно. По правде говоря, такие утверждения нас радуют. Люди почувствовали, сколь велика благотворная сила практики, понемногу она укореняется в сердцах. Однако условия пока неблагоприятны. Наши ученики испытывают мощное гипнотическое воздействие со стороны внешнего мира. Они пытаются сохранить, хотя бы частично, свои старые концепции. Очень заботятся о мнении окружающих, людей, которые еще полностью находятся во власти предрассудков и иллюзий. Такие ученики еще не избавились от скверны и готовы винить в своих неудачах кого угодно, даже нас. Но знания, приобретаемые на наших уроках, никого не оскверняют. Пусть стыдно будет тому, кто подумает об этом дурно. Надпись на английском ордене подвязки. Примечание переводчика. И поистине в чистом все чисто. Ученики вернутся к нам, когда их страхи и тревоги понемногу улягутся. Посещая лечебницу для душевнобольных, мы можем услышать от пациентов грубую брань и прочее. Однако оскорбления совершенно не задевают нас. Мы понимаем, с кем имеем дело. Несчастные не знакомы с нами и, возможно, никогда нас не видели, но если с ними немного пообщаться, пациенты перестанут нас оскорблять и даже будут рады нашему присутствию. Мы любим и ценим всех в равной степени, и тех, кто сидит в сумасшедшем доме и прочих, ведь если всех психически нездоровых людей запереть в лечебнице и санатории, тогда улицы опустеют. У нас занимались поистине лучшие из людей, и каждый продвинулся на пути к совершенству. Даже самые ленивые и рассеянные добились определенных успехов. Мы пришли не ради разрушения, но ради созидания, чтобы спасать и просвещать. И одна из наших задач – наставить людей, которые бессознательно, словно сомнабулы, разрушают то, что сами строили. И еще несколько слов об употреблении мяса. Не встречали ли вы людей, которые в минуту возбуждения напоминают крупный рогатый скот? Сутулившись, мотают головой, топают ногами, иногда даже подскакивают на месте. В основном они питаются говядиной, и с бычьей кровью им передаются повадки этих животных, поскольку в крови заключена душа. Похожие на быков люди обычно грубы, неинтеллигентны. Их бессознательная, бычья природа иногда начинает проявляться при употреблении говядины даже в небольших количествах. О таких существах говорится, что они попали в мир людей прежде своего времени, не завершив развитие на низших стадиях. Во всяком случае, это весьма поучительный пример для каждого, кто имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть. Встречаются также люди, похожие на овец, любители баранины. Правда, они не питаются одной бараниной, иначе утратили бы человеческий облик. Но благодаря особому пристрастию к этой пище явно обнаруживают свою природу. Среди посетителей любого ресторана можно встретить горячего поклонника бараньего рагу, ростбифа или свиных отбивных. Пожалуй, наиболее причудливый тип составляют любители свинины. Представьте себе, человек весит 150 фунтов и заказывает каждый день, скажем, 1 фунт свинины. В год выходит 365 фунтов, а сам бедняга весит всего 150. Где тут человек, где тут свинья? Стоит ли удивляться, если такие люди не только выглядят малопривлекательно, но и поступают по-свински? Есть личности более утонченные, которые презирают столь грубую пищу и живут на одной утятине. Стоит ли удивляться, что на своих сборищах они устраивают настоящий птичий базар, обсуждая духовные и божественные предметы? Иные же едят только курятину. Подверженных такой слабости нетрудно распознать, они часто принимаются кудахтать. Правда, несут не яйца, а всякую чушь, льстивую или самодовольную. Другая их особенность – неуемный интерес к чужим делам. Всюду они пытаются сунуть свой нос. Порой один из них запрокидывает голову, как петух, и объявляет, что нашел великолепного червяка. А когда остальные избегутся на шум, герой с важным видом поглощает свою находку у них на глазах, словно говоря: «Вот видите, как я велик! Я созвал вас всех, и сейчас съем этого червяка в вашем присутствии. Пусть все знают, кто тут самый главный». И собравшиеся куры скребут лапами землю, квахча между собой: «Поистине наш петух велик и благороден, он даже позволил нам наблюдать за своей величавой трапезой». Едите вы мясо или нет, это не наше дело. Каждый может поступать по своему усмотрению, однако он должен принять все последствия своих поступков. Если вы нарушаете один из законов природы, законов Вселенной, бессмысленно сетовать на Бога природы или на Духа Вселенной. Не жалуйтесь, что никто не приходит вам на помощь, и ваши молитвы рассеиваются в пустоте. Можно ли рассчитывать на содействие силы, которую вы сознательно отвергли? Можно ли призывать на помощь того, чьим делам вы препятствовали и чье существование продолжаете отрицать даже теперь, когда он протягивает к вам руки? Будьте же разумнее и не поносите доброе и святое. Нас нисколько не волнуют критические замечания других людей об этом учении. Мы не заботимся о чужих мнениях и никому не навязываем своих. Теперь пора перейти к другой очень важной теме – Как известно, ключевую роль в нашем физическом существовании играет нервная система. Она порождает и распространяет в организме электричество, саму жизненную силу в проявленной форме, в то время как магнетизм представляет собой среду, в которой движутся и существуют тело, душа и дух. Электричество является движущей субстанцией организма. Лишь благодаря этой субстанции ум пробуждается к деятельности и порождает мысли, а те воздействуют на клетки мозга и через спинной мозг на органы чувств. Поэтому, совершенствуя свой телесный механизм, мы должны уделить особое внимание электричеству. Надеемся, все наши ученики в достаточной мере знакомы с анатомией, чтобы понять наши идеи. Вообще мы стараемся избегать специальных терминов и иностранных слов, чтобы смысл учения был ясен обычному человеку. Конечно, в ряде случаев термины позволили бы лучше выразить наши идеи и придали бы им больше веса в научных и интеллектуальных кругах. Но если хочешь учить всех, нужно говорить так, чтобы понимал каждый. Например, в начале книги речь шла о централизующем принципе жизни. Вместо этого громоздкого выражения мы употребили слово «галама», что позволило существенно упростить изложение. У среднего человека нервная система работает не в полную мощность, и клетки мозга не способны раскрыть накопленные в них великие и чудесные идеи. Клетки как бы дремлют, поскольку нервная система не передает им свой животворный флюид. А виной тому плачевное состояние нервных центров. Они в значительной степени пассивны. Таким образом, мозг частично парализован. Порой в вашем сознании возникает какой-то важный образ. Вы пытаетесь его выразить, но не можете. Вам хотелось бы заняться серьезным делом, наукой, изучением иностранного языка. Вы с энтузиазмом приступаете к занятию, но ничего не выходит. В определенный момент перед вами встает непреодолимая преграда. Мысли блуждают. Вся полезная информация моментально забывается. В результате затею приходится оставить. Но нередко возникает и другая трудность. Сделав первые шаги на пути познания, человек обнаруживает странную вещь. Те, кого он считал великими знатоками, на самом деле знают не больше его. Вообще все наши знания отрывочны и односторонни. После такого открытия продвинуться вперед очень трудно. Каждая клетка заключает в себе великую тайну бесчисленных форм жизни, которые существуют во Вселенной. Полное развитие клеток мозга позволило бы нам видеть нашу жизнь как раскрытую книгу. Но пока человеческий мозг не справляется со своей работой. Он спит. У дикаря, потому что еще недостаточно развился, у современного человека из-за пассивного состояния нервных центров. Подумайте, какие способности появятся у людей после пробуждения этих центров. Сколько обнаружится удивительных возможностей. Конечно, кое-что у нас выходит и теперь, но мы способны делать все лучше, несравненно лучше. Как же можно облагородить род людской? Нужно уделить особое внимание родам. Мы не ведаем, что творим. Отделяя новорожденного от матери, мы варварским манером перерезаем пуповину. И в результате нежнейший организм ребенка испытывает сильнейший шок. Его нервная система почти полностью отключается. Лишь спустя много времени некоторые центры оживают и возобновляют деятельность. Другие же так и остаются парализованными. Если клетки мозга, связанные с определенными функциями, не восстанавливаются после шока, ребенка ожидает незавидное будущее. Например, при поражении лобной части коры больших полушарий, где сосредоточены интеллектуальные клетки, больше электрической энергии начинают получать низшие области мозга, которые связаны с неразумной и бессознательной деятельностью. В результате ребенок с нормальной наследственностью постепенно становится идиотом. Лишь повторный шок может вернуть ему нормальную умственную способность. Те из нас, кто сохранил сравнительно высокую активность нервных клеток и кто способен в некоторой степени контролировать бессознательные импульсы из низших, подкорковых областей, обычно отличаются развитым умом. Однако в известном смысле мы все идиоты. Просто одним повезло больше, чем другим. Нам кажутся странными поступки душевнобольных. С их точки зрения странно поступаем мы. Но таким людям можно помочь. Они могут осознать свое состояние, если научатся глубоко дышать. Правильная диета в сочетании с полезным трудом позволит им постепенно прояснить ум. Мы, конечно, работаем с этими несчастными, и многие из них вернулись к нормальной жизни. В чем же заключалось лечение? Прежде всего, мы учили их дышать. При глубоком дыхании усиливалась мозговая деятельность, и благодаря накоплению электричества пробуждались парализованные мозговые центры. Затем, с помощью диеты и упражнений, мы восстанавливали важнейшие способности у людей, которые до этого не могли ни ходить, ни говорить. Они перестали нуждаться в обслуживании, научились читать и писать. Дыхательные упражнения оказались весьма эффективным средством лечения душевнобольных с разнообразными расстройствами. В нашей нервной системе 72 тысячи центров. Но вы не найдете их описания в учебнике анатомии. Наука изучает в основном трупы и потому еще очень плохо знает человеческий организм. На самом деле, лишь для преобразования и передачи нервных импульсов служит 72 тысячи центров. Но мы не будем сейчас вдаваться в подробности. Все должно приходить в свое время. Возможно, вам захочется сразу достичь полного и совершенного здоровья. Однако едва ли вы представляете себе, что это значит. Много ли активных нервных центров у обычного человека? Лишь столько, сколько обнаруживает наука с помощью методов микроскопии, около 250, остальные неактивны. Конечно, 2500 – это уже немало. Сколько замечательных идей родилось благодаря нашим активным центрам. А если их будет 72 тысячи? Если все нервные центры начнут действовать, у вас возникнет ощущение, будто голова разрывается на сотни частей. Некоторым постоянно кажется, что их голова раздута и готова в любой момент взорваться. Но на самом деле они принимают за мозговую деятельность ускоренный кровоток, связанный, например, с чувством самодовольства. Благодаря дыхательным упражнениям мы пробуждаем свои дремлющие или парализованные нервные центры. Наш мозг развивается в трех измерениях и приобретает правильную гармоничную форму. Независимо от индивидуального характера, все три вида деятельности – физическое, моральное и умственное, достигают равной степени развития. При этом мозг округляется, и соответствующие изменения, даже в пожилом возрасте, происходят с черепом. Так что даже по его очертаниям можно оценивать успешность практики. На нескольких наших уроках люди узнают больше, чем за всю предыдущую жизнь. Как же приходят эти знания? Что-то вы можете услышать или прочесть, но остальное открывает вам ваш собственный мозг. С первым же сознательным вдохом человек начинает накапливать электрическую энергию, которая восстанавливает парализованные клетки. И тут же начинает ощущаться благоприятное действие. Улучшается работа органов чувств, проясняются мысли и память, возрастает познавательная способность. Активность мозга зависит от силы дыхания, но последнюю не надо путать с силой дыхательных мышц. На самом деле не объем грудной клетки, а работа самих легких определяет силу дыхания. Правда, человеку с широкой грудью дышится легче, чем узкогрудому. Однако дыхательная активность зависит не только от развития грудной мускулатуры. Лягушка может сильно раздуться, но не всякое движение воздуха можно назвать дыханием. Масса мышц и костей не так уж важна. Кусок дряблого мяса с миниатюрным подобием головы на плечах, который продолжает шевелить конечностями лишь за тем, чтобы не тратиться на похороны, представляет собой жалкое зрелище, пока не избавится от скверны. Последствия родового шока преследуют нас на протяжении всей жизни, и этим мы обязаны невежеству людей, которые способствовали нашему появлению на свет. Но благодаря созидательной силе своей природы, человек восстанавливается, по крайней мере, частично. Сохранившиеся нервные центры берут на себя функции парализованных. Если вы лишились одного из органов чувств, остальные замечательно обостряются. Так слепой способен находить дорогу ощупью и с помощью необычайно развитого слуха. Глухой понимает речь других людей по движению их губ. Подобным образом обстоит дело и с выработкой сигналов в центрах нервной системы. Однако нет смысла говорить об уже мертвых функциях организма. Мы не собираемся оставаться калеками, ведь есть путь к исцелению. Известно, как неловко действует парализованный, даже мысли его утрачивают прежнюю ясность. И вообще, когда человек становится инвалидом, меняется вся его личность. При повреждении любого органа страдают мозговые функции. Определенная доля души есть в каждой частице нашего организма. Лишившись ее, мы утрачиваем и психическую целостность. Упражнение, к описанию которого мы подходим, поможет пробудить парализованные нервные центры и таким образом оживить клетки мозга и направить высвободившуюся интеллектуальную энергию на восприятие. Не пугайтесь, если почувствуете покалывание и тепло. Если все ваше тело будет пронизано мощными потоками энергии и возникнет приятная вибрация в области шишковидной железы. Таков естественный результат седьмого ритмического упражнения. С его помощью мы развиваем то, что необходимо для окончательного освобождения от низменных стремлений, невежества и страданий. Прежде чем описывать столь важное упражнение, нужно прояснить еще один вопрос. Как уже говорилось, мы стремимся излагать все идеи с предельной ясностью, чтобы избежать недоразумений. Вообще существует два способа изложения учений. Один простой и понятный каждому, другой нарочито усложнен и перегружен словами и выражениями, которые неизвестны большинству. Наше учение можно возвещать с крыш домов. Оно доступно любому человеку, независимо от его национальности, места жительства, верований и языка. Особенно важно решить языковую проблему. Употребление иностранных слов без предварительного пояснения ведет лишь к бессмысленной мистификации. Когда на наших уроках используется необычный термин, мы обязаны растолковать его смысл. Если вы сочтете объяснение недостаточным, задайте вопрос, но не нужно гадать и фантазировать. Не воспринимайте откровения мудрецов Востока как причудливую сказку. Старайтесь выяснить значение каждого непонятного слова. Не полагайтесь на свое воображение, оно, скорее всего, обманет. К сожалению, люди привыкли считать мудрыми тех, кто употребляет греческие, латинские или санскритские фразы. Таинственные слова вызывают у слушателей суеверный трепет. На самом деле, многие используют непонятные наречия лишь для того, чтобы скрыть свое невежество. Зачем говорить «Аллах», когда в нашем языке есть слово «Бог»? Зачем говорить «Будда», если мы знаем, что это просветленный? И подобным образом «Брахма» значит «всезнающий». Конечно, в философских системах встречаются непереводимые, существующие лишь в одном языке термины. Это оправдывает их употребление, но лишь в том случае, когда дается надлежащее объяснение. Например, говорят, что в результате определенных упражнений открывается некая сушумна. Она располагается в области копчика и способна подниматься вдоль позвоночника до головного мозга. Ученики не знают, что представляет собой эта сушумна, и никогда не спрашивают своих учителей. И люди сидят, ожидая великих чудес, и повторяют фразы вроде «кум-бум-дум-суш-маш-гом» по 3000 раз в день, а вечером перед сном пытаются выяснить, не открылась ли сушумна. Во всех городах мы встречали людей, которые занимались этой практикой много лет, без заметного успеха. Фанатично предаваясь подобным занятиям, человек приобретает лишь запор мысли и словесный понос. Он сам не знает, о чем говорит. А между тем сушумна есть не что иное, как спинной мозг, и он имеет чрезвычайно важное значение для мыслителя и философа. Спинной мозг выполняет множество функций. Прежде всего, он переносит жизненную энергию в головной мозг. У людей, которые склонны сутулиться, активность спинного мозга понижена, и потому их мысли обычно словно затуманены. Однако этот недостаток можно устранить, если выправить осанку и заниматься дыхательными упражнениями. Довольно часто упоминается также раскручивание кундалини. Многие играют в эту игру, не имея понятия, в чем тут суть. На самом деле кундалини представляет собой симпатическую нервную систему. В своей раскрученной, то есть активной форме, она передает головному мозгу энергии, необходимые для совершенной мыслительной деятельности. Наши мысли должны содержать все элементы положительной, созидательной природы и сохраняться вплоть до своей реализации. Термином «кундалини» передается идея о том, что симпатическая нервная система во взаимодействии со спинным мозгом порождает электрические импульсы, стимулирует нервные узлы, ганглии и останавливает гармонические вибрации в системах внутренних органов. В результате наш дух пробуждается и осознает свое индивидуальное существование. Материальная жизнь зависит от кровообращения, но сознательное возможно лишь благодаря дыханию, а именно индивидуальному дыханию. Без гармоничного взаимодействия спинного мозга и системы ганглиев сознательная жизнь прекращается. Дыхание приводит в движение человеческое тело. Деятельность мозга позволяет духу проявиться в спинном мозге, и тогда человек сознает свою жизнь и присутствие объектов, на которые направлены его мысли и идеи. Благодаря такой двойственности феномена познания возникает индивидуальная мысль и пробуждается полное сознание жизни. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие. Дыхание жизни происходит из формы, из творения и из решительной целенаправленной деятельности. Цель устанавливается и обозначается еще на бессознательном уровне, на основе условий существования, но ее постигает индивидуальное сознание. Благодаря сознательной функции реализации индивидуальности и чувственному восприятию объектов пробуждается человеческое существо. Иначе говоря, Господь входит в человека, дабы продолжить творение посредством эволюции. По мере того, как организм приходит к гармонии и в нем устанавливается дыхание жизни или дух, сознание порождает новые формы деятельности, продолжение прежних. Иными словами, человек становится живой душой. Дух человеческий или индивидуальная мысль проявляется в дыхании, центр которого – легкие. Благодаря энергии спинного мозга душа сознательно воспринимает мир в соответствии со степенью ментальной концентрации. Ее центр – орган памяти, шишковидная железа, эпифиз. Чем больше мы дышим, сознавая ритм, тем активнее воспринимаем реальность, полнее очищаемся от загрязнений и лучше контролируем обращение жизненно важных потоков в организме. Осознавая бытие и постигая свое индивидуальное «я», мы тем самым распахиваем врата мысли, разбиваем цепи невежества, избавляемся от тщетных устремлений и предрассудков, которые были навязаны нам нездоровым духом времени. И когда сознание жизни воцаряется в сфере нашей деятельности, мы занимаем правильную позицию по отношению к миру и приводим все вещи в соответствие с высшим благом. Чтобы приобрести знания и мудрость, мы должны стать хорошими наблюдателями и научиться устанавливать порядок там, где из-за недостаточного контроля с нашей стороны возникло беспорядочное состояние. Нужно внимательно смотреть и слушать, тщательно взвешивать увиденное и услышанное на всех весах разума, чтобы избавиться от бесполезных и ненужных мыслей и сосредоточить усилия на самом главном. Двух одинаковых вещей нет в целой Вселенной, и также нет двух одинаковых существ. Вот почему каждый индивидуум должен постичь тайну жизни самостоятельно, в соответствии с особыми условиями своего существования. Нам нужно определить, на какой стадии развития мы находимся, выяснить ее положительные стороны и возможности и начать постепенное восхождение к высшей реальности. По мере того, как каждая отдельная часть или энергия целого нашего организма осознает свое индивидуальное существование и начинает вибрировать в согласии с другими, устанавливается мир и гармония. Любовь, важнейшее свойство души, занимает главенствующее положение, и все устремляется к благу, не только в магнетической сфере, которой принадлежат высшие существа, но и в электрической, где осуществляются действия. Только деятельность обеспечивает нашу жизнь. Только она способна удовлетворить сознание. Пассивность, проявляемая даже в малой степени, нарушает целостность организма и приводит к болезням и прочим неприятностям. Важно, чтобы нервная система, от работы которой зависит наше физическое состояние, сохраняла высокую активность и порождала электрические флюиды, необходимые и для сокращения мышц, и для восприятия мира органами чувств. В добавление к такой естественной регуляции мы используем специальные методы. Они, вообще говоря, не предназначаются для повседневной практики, но помогают развивать интеллектуальные способности. Таким образом, цель наших упражнений – пробудить и усилить деятельность нервной системы с помощью индивидуального дыхания, которое играет ключевую роль во всем курсе. Седьмое – ритмическое упражнение. Мы уже изучили 6 ритмических упражнений, которые нужно выполнять регулярно, по крайней мере, один раз в день. Седьмое упражнение мы рекомендуем практиковать не ежедневно, но несколько реже, поскольку оно особым образом действует на нервную систему, и ей требуется определенное время на адаптацию и перераспределение новых потоков энергии. Подобным образом мы должны делать перерывы между приемами пищи, чтобы органы пищеварения могли разделить, расщепить и усвоить питательные вещества. Напомним, что важно не количество работы, а внимание, которое мы ей уделяем. Пусть будет сделано совсем немного, но с искренним желанием и концентрацией, тогда результат превзойдет все ожидания. Без должного внимания все усилия останутся тщетными. Не стоит принуждать себя. Если во время работы вы вдруг почувствуете упадок сил или утратите энтузиазм, лучше всего прервитесь на минуту. Сделайте несколько глубоких осознанных вздохов, потянитесь всем телом и расслабьтесь. В этом состоянии ваше сознание раскроется и разум найдет наиболее действенные средства для достижения цели. Созерцание в течение 3 минут своего лучшего и высшего «я» принесет больше пользы, чем долгие и мучительные усилия. Разум и здравый смысл начнут управлять состоянием вашего организма, и живая, ясная мысль поведет вас к высшему благу. Проснувшись утром, потягивайтесь всем телом в течение нескольких секунд. С помощью губки смочите свою кожу холодной или теплой водой и энергично разотрите руками. Эта процедура доставит вам большое удовольствие. Но не забывайте глубоко дышать. Затем умойтесь, наденьте чистую сухую одежду и приготовьтесь к 7-му ритмическому упражнению, если не собираетесь заниматься другими. Как вам уже известно, мы не рекомендуем выполнять несколько, по крайней мере больше 2, различных упражнений подряд без перерыва. Их лучше распределять по частям дня. Возьмите таз или кювету таких размеров, чтобы на дне свободно помещались обе ваши ладони. Налейте в этот сосуд воды и опустите туда мелкую медную монетку. Положите ладони на дно сосуда. Вода должна доходить лишь до середины запястий. Руки не соприкасаются, и монетка лежит между ними. Не сгибайте спину. Наклоняться можно только всем корпусом, сохраняя прямой позвоночник. Теперь вдыхайте, как обычно, глубоко и медленно через нос. Затем вытяните губы, словно собираетесь свистнуть. Язык лежит на дне ротовой полости. Выдыхайте через рот, если хотите, со свистом. Выдохните максимально возможное количество воздуха и снова глубоко вдыхайте через нос. Повторяйте упражнение в течение 2 или 3 минут. Все это время наблюдайте за восходящими и нисходящими потоками дыхания и смотрите на монетку. Выполняйте это упражнение по утрам до завтрака. Эффект будет возрастать с каждым днем. Вы ощутите легкое тепло и приятное биение, вибрацию в области эпифиза и макушки головы. Одновременно начнет проясняться ум. После этого упражнения полезно промыть нос, втягивая воду ноздрями и выбрасывая также ноздрями или через рот. Вода может быть теплой или холодной. Немного подсолите ее, чтобы она лучше очищала и тонизировала носоглотку. Вытерев руки досуха, потрите ладони друг от друга, затем правой ладонью тыльную сторону левой и, наконец, левой ладонью тыльную сторону правой. Таким образом, растирайте кожу рук круговыми движениями, пока она не станет теплой и бархатистой. С благими пожеланиями, атаман, князь Адушта.